Глава 10. «Я знал, что прав», — воскликнул Альберг. Предчувствие не обмануло. «Сколько пассажиров было на борту?» 68, согласно списку», — сказал Мартин Бек, и шариковой ручкой написал эту цифру на листе бумаги, лежавшем перед ним. «Адреса есть?» «Нет, только национальности. Отыскать всех будет чертовски трудно». «Разумеется, некоторых можно вычеркнуть сразу, детей и старух, например. Кроме того, нам еще предстоит найти обслуживающий персонал и экипаж. Это еще 18 человек, но их адреса у меня есть». «Ты сказал, по словам Кафки, она путешествовала одна. Что ты думаешь по этому поводу?» «Похоже, спутников у нее и правда не было. Она занимала одноместную каюту. Согласно палубному плану, эта каюта находится ближе к корме на средней палубе». «Признаться, мне это почти ничего не говорит», — вздохнул Альберг. «Я хоть и вижу эти пароходы каждое лето, но фактически не знаю, как они выглядят вблизи. Никогда не бывал на борту. Для меня все три одинаковы». «На самом деле они, конечно, не совсем одинаковы. Думаю, нам не мешает взглянуть на Диану». «Я узнаю, где она сейчас», — сказал Мартин Бек. Он сообщил о визите в гостиницу «Гилет», передал Альбергу адреса штурмана и капитана, которые жили в Мутале, и обещал перезвонить, когда узнает, где сейчас Диана. Закончив разговор, он со списком пассажиров отправился к шефу. Хаммер поздравил его с успехом и попросил как можно быстрее ознакомиться с пароходом. Списком пассажиров займутся Меландер и Кольберг. Меландер был далеко не в восторге от задачи выяснять адреса 67 людей, разбросанных по всему земному шару. Он сидел в кабинете Мартина Бека, держа в руке список пассажиров, и быстро вел подсчеты. 15 шведов. Из них 5 Андерсонов, Юхансона 3 и 3 Петерсона. Уже многообещающе. 21 американец, минус один, понятно. 12 немцев, 4 датчан, 4 англичанина, 1 шотландец, 2 француза, 2 южноафриканца, ну, этих можно созвать там-тамом, 5 голландцев и 2 турка. Меландер выбил пепел из трубки в корзину для бумаг и сунул список в карман. «Турки! По Гёта-каналу!» — проворчал он и вышел из кабинета. Мартин Бек позвонил в пароходство. Диана стояла в Бохусе, местечке, расположенном на берегу реки Гёта-Эльф, примерно в 2 милях от Гётеборга. Там их встретит представитель гётеборгской конторы и покажет пароход. Он связался с Альбергом и сообщил, что выезжает в Муталу после обеденным поездом. Они договорились отправиться утром в 7 часов с тем, чтобы к 10 быть в Бохусе. На сей раз он ехал домой не в часы пик, и вагон метро был почти пуст. Жена мало-помалу начала понимать, как важно для него это дело, и почти не ворчала, когда он сказал, что должен ехать. Она собрала ему сумку в угрюмом молчании, но Мартин Бек сделал вид, будто не замечает ее демонстрации. Он рассеянно поцеловал ее в щеку и вышел из дома за целый час до отхода поезда. «Я не стал заказывать тебе гостиницу», — сказал Альберг, ожидавший его с машиной у вокзала в Мутале. «У нас есть отличный диван, на нем и переночуешь». Обсуждая свои проблемы, они засиделись допоздна, и когда утром зазвонил будильник, чувствовали себя разбитыми и невыспавшимися. Альберг позвонил в Гётеборг, в криминалистическое управление, откуда обещали прислать в Бохус 2 специалистов. Затем они спустились вниз к автомобилю. Утро было серое и холодное, через некоторое время, когда они уже были в пути, пошел мелкий дождь. «Ты встречался со штурманом и капитаном?» — спросил Мартин Бек, когда город остался позади. «Только с капитаном», — ответил Альберг. «Трудный орешек. Каждое слово пришлось буквально клещами вытягивать». Во всяком случае, похоже, с пассажирами он мало контактирует. Он не видел и не слышал ничего такого, что можно бы связать с убийством. А в том рейсе забот у него явно было выше головы, поскольку сильно барахлил двигатель. «Прости, машина!» Стоило мне упомянуть про этот рейс, как у него сразу же испортилось настроение. Однако он сообщил, что тогда ему помогали двое парней, которые по окончании летней навигации устроились на пароход, совершающий рейсы в Германию и Англию. «Ладно», — сказал Мартинбек, — «их мы разыщем. Наведем справки в пароходствах». Дождь усилился, и когда они добрались до Бохуса, по ветровому стеклу уже хлестали потоки воды. Городка они толком не видели, потому что видимость была никудышная, но оказался он маленьким, несколько заводов и жилые кварталы, рассыпанные вдоль реки. Они медленно съехали к берегу и, наконец, увидели суда, заброшенные и даже какие-то зловещие с виду. Лишь вплотную подъехав к причалу, они смогли различить выведенные черной краской названия. Не выходя из машины, они высматривали представителя пароходства. В пределах видимости никого не было, но чуть поодаль стоял автомобиль. Они подъехали ближе и увидели за рулем человека, который смотрел в их сторону. Они развернулись и поставили свою машину рядом. Человек опустил боковое стекло и что-то крикнул. Сквозь шум дождя они расслышали свои имена. Мартинбек согласно кивнул и тоже опустил боковое стекло. Незнакомец отрекомендовался и предложил, несмотря на дождь, сразу же подняться на борт. Небольшого роста, коренастый, он шариком катился впереди, направляясь к Диане. С трудом перелез через поручни и остановился под навесом, поджидая Мартина Бека и Альберга. Коротышка отпер дверь по правому борту, и они вошли в помещение, напоминавшее гардеробную. Напротив виднелась такая же дверь, ведущая на прогулочную палубу левого борта. Справа располагались две стеклянные двери в столовую, между ними висело большое зеркало. Прямо перед зеркалом был крутой трап на нижнюю палубу. Они спустились туда, затем еще ниже, по другому трапу. Здесь были четыре большие каюты и гостиная с диванами искусственной кожи вдоль переборки. Коротышка показал, как можно отгородить диваны занавеской. «Если мы берем палубных пассажиров, они спят здесь», — пояснил он. Они вернулись по трапу на следующую палубу. Там располагались каюты для пассажиров и экипажа, туалет и ванная комната. Столовая находилась на средней палубе. Шесть круглых столов, каждый на шесть персон, у задней переборки буфет, а вдобавок небольшая сервировочная с лифтом для доставки пищи снизу из камбуза. По другую сторону от гардеробной располагался салон-кабинет, из которого через большие окна открывался вид вперед по носу. Когда они поднялись на прогулочную палубу, дождь почти перестал. Они прошли на корму. По правому борту было три двери, первая в сервировочную и две другие в каюты. С кормы веревочный трап вел на верхнюю палубу и капитанский мостик. Возле этого трапа находилась каюта Розанны Магроу. Каюта выходила прямо на корму. Коротышка отпер дверь и впустил их внутрь. Небольшое помещение, примерно 3 метра на 1,5 метра, без иллюминатора. Спинку койки можно было поднять, тогда она превращалась в верхнюю койку. Кроме того, в каюте был умывальник со шкафчиком и крышкой красного дерева, которая накрывала раковину. Над умывальником висело зеркало с полочкой для стакана и туалетных принадлежностей. На полу прибитый гвоздями ковер, под койкой место для чемодана. В изножье свободное пространство, здесь на переборке были крючки для одежды. Троим в каюте было явно тесновато, и представитель пароходства понял это очень скоро. Он вышел, сел на ящик со спасательными поясами и, наморщив лоб, принялся разглядывать свои перемазанные глиной ботинки, которые изрядно недоставали до полу. Мартинбек и Альберг занялись осмотром каюты. Они вовсе не надеялись обнаружить какие-либо следы Розанны, так как знали, что каюту с тех пор много раз убирали. Альберг осторожно прилег на койку и вынужден был констатировать, что взрослому человеку спать на ней едва ли очень удобно. Выйдя из каюты, они оставили дверь открытой и сели на ящик рядом со своим провожатым. Пока они молча сидели, глядя в каюту, к причалу подъехал большой черный автомобиль. Криминалисты из Гетеборга. Вытащив из машины большую черную сумку, они немедля приступили к работе. Альберг толкнул Мартина Бека в бок и кивнул на веревочный трап. Они вскарабкались на верхнюю палубу. По сторонам дымовой трубы виднелись две спасательные шлюпки. Стояло несколько ящиков с палубными стульями и пледами. Больше на палубе не было ничего. На мостик выходили две пассажирские каюты, кладовка и каюта капитана, располагавшиеся за рулевой рубкой. Снова спустившись по веревочному трапу, Мартин Бек остановился и развернул план размещения кают, который получил в пароходстве. Пользуясь им как путеводителем, оба еще раз обошли весь пароход. Когда они вернулись на среднюю палубу, коротышка по-прежнему сидел на ящике, тоскливо наблюдая за криминалистами из Гетеборга, которые, опустившись на колени, вытаскивали гвозди из ковра в каюте. Было уже 2 часа, когда черный полицейский автомобиль, разбрасывая колесами глину, исчез в направлении Гетеборгского шоссе. Криминалисты забрали с собой все, что было в каюте незакрепленного, в общем, не очень много. По их словам, анализ потребует совсем немного времени. Мартин Бек и Альберг поблагодарили представителя пароходства, а он с энтузиазмом пожал им руки, видимо, в благодарность за то, что наконец-то может выбраться отсюда. Когда его автомобиль скрылся за поворотом, Альберг сказал: «Я устал и здорово проголодался. Двинем в Гетеборг и переночуем там. Ты не против?» Через полчаса они припарковали автомобиль перед гостиницей на улице Постгатен. Для начала они разошлись по номерам, отдохнули часок и пошли обедать. За едой Мартин Бек рассуждал о лодках, а Альберг — о своей поездке на Фарерские острова. А Розанне Магроу ни один не упомянул.